Глава 3. Как дела? Икар. Июнь, 2312 год. Межзвездное пространство. Я менял конфигурацию своей ВР, когда внезапно ко мне заскочил Дедал. Он уже открыл рот, но сдержался и оглядел черные стены, пол и потолок с горизонтальными и вертикальными желтыми линиями. «Хм, мило», — сказал он, — «голографическая палуба Энтерпрайза». «Мне показалось, что это подходящая метафора для перезагрузки ВР», — ответил я. «Хотя, если подумать, то это как бы рекурсия. Кстати, ты обычно мне сигналишь, прежде чем появиться. Значит, что-то случилось?» Дедал пожал плечами. «Мы слишком хорошо знали друг друга, даже по меркам бобов». «Ну да. Я исследовал системы, мимо которых мы пролетали. Ты что-то нашел? Что именно?» «Что-то!» — усмехнулся Дедал. «Даже мне кажется, что я говорю как Гуппи. Но, тем не менее, мне нужны твои глаза и твое мнение». «Не вопрос. Позабавь меня». Дедал негромко зарычал и все-таки открыл окно с информацией, после чего я в течение нескольких миллисекунд изучал телеметрию. Система, с которой мы совсем недавно поравнялись, излучала микроволны. Да, не целую тонну, и источников была всего пара, но... «Это неестественно», — сказал я. «Угу», — ответил он. «Помнишь, мы говорили о причинах, которые заставят нас остановиться?» «Ну да». «Просите и обрящите». «Гуппи!» — появился Гуппи. «Вызывали». «Начинай торможение с максимальной степенью безопасности», — ответил я, игнорируя подколку. «Свяжись с Гуппи Дедала и координируй свои действия с ним. Когда установишь предполагаемую дату выхода на галактическую орбитальную скорость, дай знать, и тогда мы выберем систему, в которую нужно лететь». Кивнув, Гуппи исчез. «Он кивнул», — сказал Дедал. «Это ты запрограммировал?» «Нет. Кажется, он просто перенял данный жест у нас. Но это лучше, чем просто исчезать, так что я не против». «Похоже, нам нужно отправить предварительный отчет Биллу», — усмехнулся Дедал. «Ага. Кажется, у нас снова есть работа».